И летит тот конь прямо к небу, увозя нас тетей Валей или с тетей Зиной, нет, с Любкой или Леночкой, потому что это я невесту умыкнул со свадьбы, а кого еще в детстве называли моей невестой? Ленку. Я и за Любку бы заступился, недаром же меня называют «Маненький лыцарь». Я рыцарь, это всем известно. И Тамарка просила. Я, правда, за нее не заступился, но это только раз. Эх, раз, еще раз. Я всегда заступаюсь, и непонятно, почему все удивляются. Не знаешь ли ты, Вася, дурачок, кто это со свадьбы невесту украл? Как не знать, если я сам и украл? На чем же увез ты ее, море, на себе? Они не понимают, что я знаю, море — это друг. И какой же ты мурш, молодец, если не украл? И не видят дурачки, что я с невестой на сером несусь прямо по небу. Смотрите, Вася Белоножка, дурачок, невесту украл и с нею по небу в дровнях мчится. Кричат все и вскакивают с нар, обрадовались. Вставай, доброволец, шамовку проспал. Вчера выдали по кружке несладкого кипятка, да по брусочку хлеба. Стоит ли ради этого вскакивать? Вот дурачок пайку прогавил, кричат цыгане и тычат под бока смычками. Обнаружили, наконец, кто на свадьбе играл. Кто играл, тот и украл невесту. И при чем тут? На построение выходи, бегом марш! В строй меня загоняли пинками, толкали от одного к другому, потому что я им ломал строй, а начальник уже шел с левого фланга. И к нему все поворачивали головы так, что только шнурки от ушанок болтались. «Первый, второй, третий!» А я никакой, никак не пристроюсь. Мне бы подальше запрятаться, где малорослые, такие, как я, оказался рядом с великаном. Этот хоть не толкался, подвинулся, потеснился, не то что остальные. Я при нем пристроился. У него грудь колесом, кулачищи, как моя голова. И я рядом, самый умный. Начальник как увидал, так и вытаращился. «Это еще что такое?» А за ним следом идет тот человек, что меня задерживал, и докладывает. «Аусвайс в порядке, так что...» И отворачивает полу шинели, чтобы достать мой документ. А начальник дергается небритой щекой, тоже, небось, не выспался, и кричит. «Где ты только такого взял?» Странно ему на меня смотреть рядом с богатырем. «Ну и мук!» Смотрит мне в глаза, когда тот сопровождающий отдает мне документ и ругается. «Ах ты, Господи, три Господи!» Вот как взволновался. «А не пошел бы ты, мать твою, И быстро, быстренько, хе! И хлопает по шинели рукою так, что пыль дыбом. И я иду, куда послали, не разбираясь, какой это я такой, по внешнему виду или по другим признакам. Недаром мне вслед шипят «Цыганча», а может, еще похуже этот. Господи, три господи, как про больного. Больной, кранк. Француз сказал это слово, и зигзаг уносит меня в зиму 43-го, такую же далекую, как сказка про Васю Белоножку. 40 лет, 40 веков, какая разница? А что общего между элегантным французским гастролером, который поет в самой парижской Олимпии, и цыганским артистом Коли Солдатенко, который пел в немецком ресторане, а по утрам с похмелья высасывает остатки вина из бутылки, стоя у черного хода? Француз тогда тоже оставался на временно оккупированной и, может быть, тоже подбирал немецкие бутылки, и капли стекали по небритой щетине, как у Николая, цыганского певца, как у обрубка, как у полицая, который тогда перед всем строем послал меня. Нет, француз не мог тогда обрастать щетиной. Он был мальчишкой, французским пацаном, как я, грязным, оборванным, несчастным. Задирая полы старенького школьного пальтеца, несусь по зигзагам и концентрическим поверхностям обратно, в 43-й, и в Африку, аж в самую Африку, как сказал тогда Колька, которого замели вместе со мной. Не было у него уже ни лебеди, ни лотка, был совсем другой Колька, второй, во вторую оккупацию. И ехали мы с ним не в соседний городок, не на курорт, даже не во Францию, а в Африку. Вернее, нас туда гнали немцы. Им туго приходилось не только в нашем городе, где красные на пару недель ворвались обратно. Им было скверно и в Африке, где против них воевали англичане, американцы, негры и евреи. И евреи. Вот что я узнал много позже, чуть не полстолетия спустя. К небольшому запасу еврейских слов, которым я обладал, прибавилось еще одно — «Хагана». Как я понял, это отряды, вооруженные для самообороны или нападения, потому что евреи из подмандатной Палестины составили, говорят, основу английского сопротивления немцам. Существуют и живые участники — тот же Моше Даян, который тогда командовал не всеми войсками, а только некоторыми. Может быть, это был батальон, неважно. Важно, что командовал, и что евреи воевали как следует, потому что европейские, если не считать наших советских, шли в основном под нож. А там были главной опорой сопротивления Роммелю. Так и в советских войсках они, например, по количеству героев были чуть ли не на третьем месте. Относительно количества населения, конечно. Так почему же 6 миллионов европейских евреев Ашкенази дали себя убить? Чуть не вся нация. Кто сказал «нация»? В том-то и дело, что никакой нации в этом смысле не только не было, но и не могло быть, как не было изменнической нации калмыков, чечен-ингушей, крымских татар. Эти-то почему мстили за разгром татаро-монгольского ига? Не слишком ли далеко отстоят причины и следствия? Так что шепнем на ушко друг другу. Никаких таких сплошь предательских или насквозь героических наций в мире не имеется. В одном месте евреев продавали как скот, в той же Венгрии, например, а в другом – в Африке они стали основой сопротивления, опорой. Так кто такие евреи? И уже во взрослых снах я вижу, как в Африке, той самой Африке, я оказываюсь в плену у англичан, и как я теперь знаю у евреев. И в своих немецких робах, а нам выдали рабочие робы, мы сколько и попадаем в плен к евреям. Так что вы думаете, мне будет легче? Ошибаетесь, плохо знаете евреев, они скажут, что я трижды предатель. Во-первых, потому что поверил большевикам, то есть своему папочке, будто они сделают все нации, в том числе и евреев, равными. Я скажу то, что все говорят. Так большевики и есть евреи. Во всяком случае, многие. Вот мой отец, например. Но единственным доказательством такого равенства может служить то, что как раз его, моего папочку, изъяли из жизни в первую очередь, в 37-м. И идите потом доказывайте, что он сам себя посадил, если, конечно, исходить из гитлеровской идейки жидо-большевиков или еврейско-большевистского правительства. Это Гитлер таки оставил в наследство победителям. И поскольку уже трудно говорить о еврейско-большевистском, то переключаемся на жидо-масонство. Это совсем красиво, потому что совершенно непонятно. Ладно, большевики – евреи, евреи – большевики. Но масоны откуда? Туда евреев, как в старое время в городской сад, пускали только в Англии, да и то понемножку в процентной норме. А получается – мировое масонство. Вот тут они, может быть, правы, как говорится, в чем-то. Действительно, мировая нация всюду лезет освобождать, защищать, учить уж во всяком случае. Достаточно назвать всеобщего учителя. И вот борются за свободу русских и других народов России. Ну, кому это может понравиться, чтоб за его свободу боролся другой? Тому, кто не делит свободу на свою и еще чью-нибудь, И, как правило, получается, что она одна свобода, а евреи разные. И те, что воевали против немцев в этой самой Африке, могли не понять человека, который приехал бороться против тех, кто против. А потом кричат, как у Шалом Алейхима, «С евреями можно жить?» «С евреями можно лежать на одном кладбище, и то подальше, к стеночке. И потому я, и не зная, что меня в Африке ожидает такая роскошная родственная встреча, решаю, что мне этот вариант никак не подходит, и думаю, как избежать». Но попробуйте договориться с евреями Гаджо или Ромами, с этим самым Шевро. Я же хорошо знаю, цыган, если не обдурит, жив не будет. Такое племя? Нет, такая жизнь. Остальное от нее, от жизни. Третье. Что будет? Нас везут в вагоне из-под угля, где то и дело вспыхивают драки, и Шевро косится на меня своими ореховыми глазами. Все остальные слушали Шевро и помалкивали, ели, что давали, отъедались за голодные месяцы оккупации. Наверное, и обо мне кто-нибудь подумал, ест и молчит. Но не так-то просто ринуться в дымчатую неизвестность за решетку окна из охраняемого и сытного вагона. Немцы это понимали. Даже то, что Колька носил за поясом молоток, не вызывало возражений. Молотком можно было, как выражался мой школьный приятель, хорошо долбануть по кумполу, по голове, но он и сам не спешил долбать. А когда все же поддел решетку окна змеиными металлическими жалами молотка, приклеился к стенке и съехал вниз на подгибающихся ногах, я держался за его перекрученный ремень, и запах пота, только этот едкий запах, выдавал его. Я тащился за ним, как неуклюжая баржа за буксиром. Большая роскошь, не слишком-то много у каждого из нас было сил. Угольная пыль залегала в морщинах и впадинах наших лиц, делая их безнадежно старыми. Таким старичком вспоминается мне и Колька, хотя он был опять самым активным. Попытался вывести всех из вагона. Я вспоминаю морщины и запахи. Своих морщин я не видел, и мне казалось, что я по-прежнему тот школьник, челки которого нечего прикрывать. Но вспоминается мне, как интеллигентный мальчик, то есть я, заскакивает в трамвайный вагон. На заржавевших рельсах у нашего дома навсегда становилась шестая марка, как это называлось на языке нашего города. Стекла вышиблены, двери сжались гармошкой. На полу кучи, которые весной должны были смердеть так, что к этому общественному туалету страшно подойти даже нам, самым немытым и вшивым. Сесть по надобности в этой клетке из которой, кажется, только что вывели целое стадо диких зверей, тошно.